Глава 12. Артур яростно вышагивает по газону, ставшему для него самыми настоящими джунглями. Он уже несколько раз споткнулся об один и тот же камень, но даже не заметил этого, настолько он поглощен своими невеселыми мыслями. «Теперь нам можно не спешить, он все равно уже далеко», — примиряющим тоном произносит принцесса Селения. «Ну а потом, на каждый его шаг приходится не меньше сотни наших шагов», — добавляет Барахлюш и, сраженный усталостью, падает на землю. Артур злится, но приходится мириться с очевидным. Пешком они далеко не уйдут, и надо придумать другой план. «Мы обязаны найти решение», — заявляет он, принимаясь крутиться на месте, словно белка в колесе. «И поскорее, пока ужасный У не заставил нас играть по его правилам», — подхватывает Селения и тоже принимается крутиться, только в другую сторону. «Нам надо найти увеличивающее вещество», — заявляет Артур, останавливаясь и потирая виски. «Найти или приготовить самим, но чтобы приготовить это вещество, надо же знать его состав». «Уверен, в книгах дедушки должен быть такой рецепт. Значит, надо вернуться в кабинет. Вперед!» «Артур, не выдумывай, машина разбита, а чтобы подняться наверх пешком потребуется много часов», — восклицает принцесса. Маленький мальчик, ростом в 2 миллиметра, смотрит на свой собственный дом, и он кажется ему неприступной горой. Принцесса права. Но Бонго Матасалаи сделали из Артура настоящего воина, и если ему скажут, что сражение проиграно, он с этим ни за что не согласится. «Я не могу сидеть сложа руки, Селения, не могу спокойно ждать, пока У завоюет мой мир и разрушит его», — восклицает Артур, чувствуя, как отчаяние постепенно затопляет его целиком. «Мне кажется, я нашла решение», — робко произносит Селения. В глазах мальчика загорается огонек надежды. «В свое время Крот Миро рассказывал мне об одном веществе. Тогда оно только проходило испытание, а я была лучшей ученицей в классе», — гордо заявляет она. «Никогда в этом не сомневался», — отвечает Артур, сгорая от нетерпения поскорее получить рецепт. «Это вещество похоже на густой сироп, который варят из экстракта селенелей. Если мне не изменяет память, только одно существо способно производить его», — умолкает принцесса. Артур замирает, словно кролик, которому показали морковку. «Это пчелиная королева», — восклицает Селения, не желая больше мучить Артура неведением. Мальчик явно разочарован. Переговоры с королевой пчел кажутся ему такими же сложными, как полет на Луну. «Пожалуй, быстрее получится добраться до кабинета и покопаться в книгах. Как же мы заберемся в улей? Да его еще надо отыскать, этот улей. Кто же знает, где живут пчелы?» Лукаво улыбнувшись, Селения подмигивает Артуру. «А теперь тебе придется довериться мне». Роза медленно просыпается. Запах зефира, которым ее супруг размахивает у нее под носом, делает свое дело. «О, шоколад! Как это мило с твоей стороны!» — произносит она, потягиваясь. «Разумеется, перепутать зефир с шоколадом даже без очков довольно сложно, но можно. Но запах! У этих лакомств совершенно разный запах, ибо для их изготовления берется абсолютно разное сырье. Поэтому ошибка, допущенная Розой, не может не настораживать. Наверное, ужасный У слишком сильно стукнул ее по голове, и она полностью утратила обоняние». Роза хватает коробочку с зефиром и принимается с аппетитом уплетать его. «Какой вкусный шоколад!» — урчит она, облизывая пальцы и подтверждая таким образом, что и вкусовые чувства ее претерпели значительные изменения. Удар, нанесенный урдалаком, явно совершил переворот в ее мозгу. Арман аккуратно кладет на лоб жены компресс, движения его настолько торжественны, что кажется, будто он не компресс ставит, а возлагает веночек на могилу. «Отдохни, дорогая», — произносит он, нежно укладывая жену на диван. Роза улыбается, и желание пощебетать не покидает ее. «А где Артур?» — как ни в чем не бывало, спрашивает она. «Если бы в эту минуту сын был рядом с ней, она бы почувствовала себя в раю». «Он у себя в комнате», — запинаясь, отвечает муж, столь же убедительный, как зубной врач, обещающий пациенту, что не будет больно. «А скажи ему, пусть сделает уроки, а потом принесет мне показать», — говорит мать, и можно сделать вывод, что сознание ее тоже претерпело некоторые изменения. Арман в растерянности. «Да, конечно, сейчас иду», — наконец отвечает он и бегом пускается в сад, словно вход в комнату сына расположен где-то среди яблонь. Но волею случая, который очень любит превращать несбыточное в возможное, Арман оказывается совершенно прав, отправляясь искать сына именно в сад. А так как он уже не надеется его там встретить, то он абсолютно не смотрит под ноги и проходит всего лишь в нескольких сантиметрах от Артура, не заметив его. К несчастью, наши сантиметры для жителей Минипутов превращаются в километры, поэтому Артур не пытается позвать отца, понимая, что даже самый громкий его крик не будет услышан. К тому же друзья приступили к выполнению плана селения. Артур стоит в чашечке мака и изо всех сил раскачивает тычинки цветка. «А ты уверена, что у нас все получится?» — спрашивает мальчик, сидящую рядом на лепестке селению. «Раньше всегда получалось», — уверенно отвечает девочка, вглядываясь в горизонт, словно горный орел, сидящий на вершине самой высокой горы. Артур продолжает безжалостно трясти тычинки, как будто перед ним яблони в период сбора урожая. Появляется барахлюш, ладони которого наполнены яйцами стрекозы. Усевшись рядом с сестрой, барахлюш за обе щеки уплетает добычу. «Ты когда-нибудь видел, чтобы кролик мог устоять перед морковкой?» — спрашивает он Артура. «Нет». «Ну а цыпленок перед мушиной личинкой?» «Нет». «А гусеница перед капустным листом?» «Нет». «А гамуль перед круобучкой?» «Да нет». «Так вот, ни одна пчела не устоит перед таким ярким цветком, как этот мак», — завершает барахлюш и снова набивает рот излюбленным лакомством. Принцесса тоже улыбается, но отнюдь не шутки браться. Она, наконец, заметила ту особу, которую они дожидаются вот уже целых 5 минут. Пчела подлетает к цветку и зависает над ним, словно огромный вертолет. Ее вибрирующие крылышки создают такие мощные потоки воздуха, что Артур с трудом удерживается на ногах. На всякий случай он крепко хватается за тычинки. Покружившись, пчела снижается, выбирает удобное положение и приступает к выкачиванию нектара. В эту минуту селение вскакивает и прыгает к ней на спину. Дожевывая последний кусочек, барахлюш следует примеру сестры. Успешно припчелившись, минипуты вцепляются в пушок, покрывающий пчелиное туловище. «А что мне теперь делать?» — изо всех сил кричит Артур, пытаясь перекрыть адский шум крылатого завода по производству меда. Собрав весь нектар, пчела уйдет в вираж, но сначала спустится еще ниже, и в этот момент ты должен прыгнуть ей на спину, — громко объясняет селение. Артур кивает головой в знак согласия, хотя в глубине души ему очень хочется сказать «нет». Но пчела уже выполнила свое задание, огромный насос убирается, и насекомое начинает опускаться, как и говорило селение. «Давай!» — кричит принцесса, размахивая руками. Бывают ситуации, когда лучше не размышлять, а действовать, особенно когда речь идет о том, чтобы сделать глупость. Артур набирает в легкие побольше воздуха и, испустив боевой клич, бежит к пчеле. Представьте себе скорый поезд, который мчится по горам, пытаясь догнать вертолет, и вы получите картину погони Артура за улетающей пчелой. Высоко подпрыгнув, Артур хватается за мягкие, но скользкие волоски и чувствует, что летит. Однако чувство полета мгновенно сменяется иным, гораздо более неприятным ощущением. Артур падает. Действительно, пчелиные волоски выскальзывают из усталых рук, и если бы Селения вовремя не ухватило его за шиворот и не втащило наверх, Артур бы наверняка свалился вниз. Принцесса помогает мальчику устроиться у нее за спиной. Артур, который впервые путешествует на пчеле, вцепляется в Селению, словно потерпевший кораблекрушение, в кусок дерева. От пережитого страха он никак не может понять, почему мини-путы так уверенно держатся на этом скользком полосатом ковре. «Эй, ты хочешь сбросить нас обоих?» — насмешливо говорит Селения Артуру, отцепляя его руки от своей талии. «Лучше намотай себе на руку пчелиный пух и перестань бояться». «Извини меня», — бормочет Артур, смущенный, что ему так и не удалось скрыть свой страх. Барахлюш весело хохочет. «Давай наматывай и устраивайся поудобнее», — ободряет он приятеля. Следуя примеру юного принца, Артур наматывает длинные пчелиные волоски на руку и, поерзав, занимает место рядом с юным принцем. Страх постепенно начинает его отпускать. «Готовы?» — спрашивает Селения. «Сейчас пчела будет подниматься, и нам остается только надеяться, что наш цветок был завершающим в ее турне, и по дороге в улей мадам пчела не станет зависать над каждым встречным цветком». Рой по-прежнему на месте. Жужжит на подлете к большому дубу, стоящему на страже своих обитателей. При появлении опасности пчелы всегда могут скрыться в просторном дупле улья. Вот и сейчас, почувствовав, как старое дерево содрогается от тяжелых шагов чужака, пчелы все как одна влетают в дупло. На поляне появляется ужасный ул. К счастью, злодей не знает, зачем ему может понадобиться этот живой горшок меду, и проходит мимо дупла, даже не попытавшись заглянуть внутрь. Цель, к которой он направляется, находится дальше. Это небольшое болотце, подернутое сизой ряской и пахнущее гнилью. Место, скажем прям, малоприятное. Урдалак довольно ухмыляется, на берегу болота он чувствует себя как дома. Пошарив под плащом, он вытаскивает кусочек полого бамбукового стебля, закрытого с обоих концов пробками и оплетенного связанной из кожаных шнурочков сеточкой. Открыв пробку, ужасный У заглядывает в трубку. Внутри копошатся около полусотни осматов. Скорее всего, это последние осматы ужасного У, те, которым удалось спастись от наводнения. Помните, во время устроенного Артуром наводнения, которое смыло королевство Урдалака, коварный У сумел удрать вместе с небольшим отрядом самых умных и самых ловких осматов, составляющих его личную гвардию? Примечание. Смотрите книгу «Артур и запретный город». Конец примечания. Эта горстка осматов была безгранично предана Урдалаку и всегда следовала за ним. «Приветствую вас, мои ягнятки! Наконец-то вы немного подышите воздухом!» — обращается к осматам ужасный У, словно перед ним и в самом деле стадо баранов. Подойдя к воде, ужасный У опрокидывает трубку, то есть выбрасывает находящихся в ней осматов в болото. Затем он берет пузырек, полученный от Арчибальда, открывает его и победоносно потрясает им в воздухе. «Наконец пробил час моей мести!» — торжественно провозглашает он. Выброшенные в болото осматы времени не теряют. Каждый успел поймать себе молодого комарика и вскочить ему на спину. Осматы привыкли к любым передрягам. Они в считанные секунды приходят в себя и готовы исполнять привычную для них работу. А комары, как известно, появляются на свет на поверхности воды и весь свой непродолжительный период взросления являются существами чрезвычайно уязвимыми. Они достаточно сильны, чтобы держаться на поверхности, но сил для взлета у них пока не хватает. Именно в этот период их и ловят осматы, привыкшие во всем следовать доктрине своего повелителя, который приказывает атаковать противника, пока тот еще слаб. Примечание. Доктрина, теория, концепция, учение. Конец примечания. «И да поможет нам богиня леса!» — восклицает ужасный У. Эту фразу он произносит скорее по привычке, ибо лично он не верит никому и ни в кого, даже в знаменитую богиню леса. И он медленно выливает содержимое пузырька в болото все до последней капли, а потом небрежно бросает пузырек через плечо. В течение нескольких минут ничего не происходит, и ужасный У начинает беспокоиться: неужели Арчибальд обманул его и вместо правильной жидкости подсунул какую-то ерунду? Но такая мысль могла возникнуть только у того, кто плохо знает Арчибальда. У старого джентльмена только одно слово, и он всегда его держит. Так что ничего удивительного, что по прошествии некоторого времени вода в болоте начинает бурлить, и на ее поверхности появляются настоящие монстры. Осматы и их крылатые кони растут с ужасающей быстротой, в 100 раз быстрее, чем пена на кипящем молоке. Лапы у комаров вытягиваются и становятся похожими на гигантские ходули. Мускулы осматов раздуваются, как воздушные шары. За несколько секунд всадники вместе со своими крылатыми конями выросли во многие сотни раз и сравнялись в размерах с транспортными вертолетами. И вот уже над болотом парит настоящая боевая эскадрилья. Вихрь, поднятый комариными крыльями, морщит поверхность болота. Гул стоит оглушительный, и обитатели леса, напуганные неожиданным вторжением, срочно покидают насиженные места. Ужасный У довольно улыбается. Он вновь стоит во главе своей верной армии. Конечно, численность ее несколько сократилась по сравнению с прежними временами, когда на смотровом плацу перед ним выстраивались тысячи осматов, поделенных для удобства командования на легионы. Но времена меняются, и той армии наемников, которая сейчас выстроилась перед ним, ему хватит на первое время. Ибо, как вы наверняка догадались, у Урдалака имеются далеко идущие планы. Он явился не для того, чтобы запугать жалких обитателей леса и припугнуть парочку местных жителей. Он намерен завоевать весь этот мир, стать его полновластным повелителем. И для осуществления этого желания ему необходима гораздо более многочисленная армия, но всему свое время. «Прежде чем съесть быка, надо заставить его вспахать поле», произносит про себя Урдалак, не подозревая, что он сейчас перефразировал известную минипутскую поговорку: «Не ставь телегу впереди лошади», которую можно прочесть в большой книге на 10-й странице. 5 десятков осматов на крылатых конях парят над поверхностью болота к великой гордости своего повелителя и командора. Один из осматов подводит к Урдалаку самого большого и мускулистого комара, и завоеватель легко вскакивает ему на спину. Урдалак доволен. Наконец-то он занял свое привычное место впереди войска на лихом коне. Подергав поводья и убедившись, что комар беспрекословно исполняет любые команды, ужасный У удобно устраивается в седле. Скоро, очень скоро, он станет повелителем большого мира. Урдалак вскидывает рука клешню, и воцаряется тишина. «Мои верные осматы, мы снова вместе, и вы, как всегда, готовы исполнить любую мою волю». Повелитель отвешивает шутливый поклон в сторону своей преданной гвардии, и польщенные осматы принимаются яростно аплодировать. Однако гул комариных крыльев настолько силен, что заглушает слова ужасного У и аплодисменты. Осматы же, волею случая попавшие в последние ряды, начинают роптать. «Что там говорит командор? Я ничего не слышу!» — кричит один на ухо своему соседу. «Да ничего особенного! Как всегда, развесистая чепуха!» — отвечает тот, пожимая плечами. К счастью, ужасный У не слышит этой коротенькой беседы, иначе обоих разговорчивых следовало бы искать в другом мире. Ужасный У наказывал и за менее дерзкие высказывания. «Солдаты, следуйте за мной, и я приведу вас к победе!» — выкрикивает он, подражая великим полководцам древности. В ответ раздается взрыв ликования. Потрясая оружием, осматы радостно вопят, а их крылатые кони громко стучат по земле всеми шестью лапами. Подождав, пока вопли стихнут, урдалак натягивает поводья и взмывает ввысь. Он летит над лесом, а следом за ним по воздуху мчится армия крылатых монстров. Маргарита стоит на крыльце и, прищурившись, старательно вглядывается вдаль. Она ясно слышит гул, доносящийся из-за леса, но не может понять, от кого или чего он исходит. «Интересно, что может так противно гудеть?» — спрашивает бабулечка Арчибальда, вышедшего следом за ней на крыльцо. Арчибальд уверен, что причиной шума являются козни урдалака, но он боится огорчить Маргариту. «Наверное, наш сосед выехал в поле на своем тракторе, а потом он устал и заснул в кабине, и теперь трактор работает сам по себе», — шутит Арчибальд, желая усыпить самые худшие подозрения бабулечки. Однако врун из Арчибальда неважный, и его супруга прекрасно это знает. «Арчибальд, конечно, с твоей стороны очень мило постоянно оберегать меня от дурных новостей, но не забывай, что я 3 года прожила без тебя, так что сил мне не занимать. Усек?» После такой фразы, весьма неожиданной в устах почтенной старушки, да еще произнесенной с поистине неподражаемыми интонациями, Арчибальд понимает, что свалял дурака, решив обмануть Маргариту. Обняв ее за плечи, он говорит: «Прости меня, Маргарита, просто сейчас мне самому трудно согласиться с правдой. Пусть лучше эта правда сначала пройдет через маленькую ложь. Арчибальд, правда не может пугать, ибо она всегда идет рука об руку с надеждой». «Ты права. Так вот, полагаю, что этот мерзкий гул — дело клешней урдалака. Не знаю, что он там в точности сотворил, только уверен, ничего хорошего ждать от него не приходится», — со вздохом заключает почтенный старичок. Маргарита спокойно воспринимает новость. «А наш маленький Артур? Ты знаешь, где он сейчас находится?» Арчибальд не имеет ни малейшего представления. «Скорее всего, где-нибудь в саду преследует урдалака». Колени у Маргариты подгибаются. Конечно, знать правду всегда хорошо, однако иногда правда бывает слишком суровой. Арчибальд поддерживает готовую упасть в обморок супругу. «Но ты же знаешь, какой храбрец наш Артур. Храбрее его нет на всем белом свете, и я уверен, из этого приключения он вернется к нам еще более повзрослевшим и сильным». Тяжело вздохнув, Маргарита соглашается с супругом и решает надеяться на лучшее. «Пойду приготовлю шоколадный торт, чтобы отпраздновать его возвращение». «Вот и замечательно», — отвечает дедушка, целуя бабушку в щечку. Неспешным шагом почтенная старушка отправляется на кухню, а Арчибальд остается на крыльце. Прищурившись, он вглядывается вдаль, пытаясь понять, какие же тайны скрывают от него садовые заросли и лесные дебри. «Ох, Артур, Артур, и где тебя черти носят?» — тревожно шепчет дедушка.